первых аккордов увертюры Гайден понял: с Дон Жуаном ни одной опере не сравнится. Но какой толк объяснять это ослам вроде Розенберга и Сальери? Разве их переделаешь? «Дон Жуан — отрицательный персонаж», — заявил Розенберг. «Эгоистичный, тщеславный. Нелепо преподносить публике такого героя. Не пройдет и года, как оперу забудут». Ветцлер и Ван Свитен не согласились. И когда голоса стали слишком громкими и раздраженными, Гайден сказал: «Господа, я не могу разрешить ваш спор, но знаю только одно. Моцарт — величайший из ныне живущих композиторов. И никто из нас здесь присутствующих никогда не слышал и не создавал ничего похожего на то, чему мы имели счастье быть сегодня свидетелями». Вольфганг хотел поблагодарить Гайдена, но тот отвел его в сторону и поздравил с императорским назначением. «Эта добрая весть порадовала меня. Мне кажется, Иосиф по достоинству оценит Дон Жуана. Если когда-нибудь услышит, война с турками все разрастается. Поговаривают даже, что в целях экономии средств, которые нужны для ведения войны, император намерен упразднить итальянскую оперу, как он уже сделал с немецкой». «Война», — вздохнул Гайден, — «она никогда не кончается. С тех пор, как я себя помню, все время с кем-то надо воевать. То с французами, то с пруссаками, то с турками. Но, по крайней мере, у вас теперь есть постоянный заработок. 800 гульденов? И это все? Глюку платили 2000. А мне платят лишь за сочинение музыки для королевских балов. Слишком много за то, что я делаю, и слишком мало за то, что мог бы сделать». Часть 11. Возвышенное и земное. Вольфганг сидел у постели Констанцы в их новой квартире в предместье Вены Альсергрунд, чтобы быть под рукой на случай, если ей что-нибудь понадобится. Сидел молча. Наконец-то, после приступа сильных болей, она крепко уснула. Только что покинувший их дом доктор Клоссет заверил Вольфганга: «Болезнь Констанции не представляет ничего серьезного. Скорее всего, результат переутомления и горя, постигшего их. Совсем недавно они похоронили дочь. Нужда сейчас не столько в лекарствах, сколько в покое и сне». Но Вольфганг не мог покинуть жену, пока не придет Софи и не сменит его. Прошло уже больше 2 месяцев после премьеры «Дон Жуана», стоял великолепный июльский день, но Вольфганг был слишком измучен душевно, чтобы радоваться хорошей погоде. Он отложил в сторону перочинный ножик, которым вырезал игрушку для Карла Томаса, временно живущего у бабушки, и снова принялся за письмо к Михаэлю Пухбергу. В прошлом месяце он уже 4 раза обращался к этому богатому купцу и брату по масонской ложе с просьбой одолжить ему денег, и некоторую сумму получил. Но что же еще сказать? Объяснить Пухбергу, что последние недели были самыми тяжелыми в его жизни, и смерть дочери, и болезнь Станцы окончательно истощили его карман? Что за последние 1.5 года их 3 раза выселяли из квартиры, и теперь, в тот момент, когда он пишет это письмо, теперешний хозяин угрожает засадить его в тюрьму, если он не погасит долга? Мысли его снова обратились к дочери, умершей 10 дней назад. Доктор Клоссет поставил диагноз — кишечные спазмы. Но он-то понимал, ребенка свела в могилу их бедность. Вольфганг отложил письмо в сторону. Надо дождаться почты. Вдруг подойдет какая-нибудь помощь. 200 гульденов, которые он получал от императора каждые 3 месяца, должны были прийти 1 июля, а теперь уже 8. Сегодня деньги могут прийти».